Вдруг тяжелое оружие закрутилось в его руке. Я даже толком не сообразил, как оно туда попало. Так же быстро оно снова исчезло в кобуре. — Откуда вы, собственно, прибыли? — Из Нью-Йорка, — ответил Фил. — Ну, ясно, — сказал он, как будто этим все объяснялось. Мы вышли через заднюю дверь во двор. Я Джошуа Бастер. Он не дал нам времени представиться, а пошел к двери пристройки, которая была увешана удочками. «Таких людей здесь теперь мало», — шепнул лейтенант. «Это настоящее золото, если их понять». Из сарая запыхтел Форд Т-12. Это был первый автомобиль, сошедший с конвейера и принесший Генри Форду первую мировую славу. Я точно знаю, что он возит свои овощи на Меркурии, — хрипло прошептал Шот. Дело поставлено широко. Бастер элегантно вывел Форд, вылез с затаенной ухмылкой и снова исчез в сарай. Сразу вслед за этим я услышал завывание стартера. На этот раз это был Меркурий, с которого Бастер занимался продажей своих овощей. «Садитесь, джентльмен!» Я сел к нему на место рядом с водителем, в то время как Фил с Шоттом разместились в полицейской машине. «Верная машина», — сказал шериф и бросил взгляд на Т-12. «В нем я первый раз поцеловал свою жену». «Я уже подумал, что вы собираетесь трогаться», — отважился заметить я. Я знаю его секреты дольше, чем вы живете на свете. 15 лет я разговариваю с его мотором. — Я вам верю, — торопливо согласился я, испугавшись, что он повернет обратно и сменит Меркурий на дедовский Форд. В зеркале заднего вида я заметил фары полицейской машины. Это было для меня некоторым утешением. Шериф Бастер оказался отличным водителем. Я снова успокоился. Время от времени он бросал на меня испытующие взгляды. «Далеко ли еще до фермы?» Вместо ответа он свернул на полевую дорогу. «Выходите, мы уже на месте». Я вылез. Бастер указал на место в котловине, над которой поднимался молочный туман. «Полмили, может быть, и меньше. За нами остановилась полицейская машина». — Соберите ваших людей, — сказал я лейтенанту. — Старый Брекет летом умер, — рассказывал шериф, пока Шот разговаривал по радиотелефону. — Объявилось немало наследников, горластых горожан. Они не собирались работать на земле и, в конце концов, ее продали, но нового владельца я не видел. Он приезжал сюда всего 2 или 3 раза. Сейчас здесь заправляет хозяйством Гарри Лейт. — А что он за человек? — спросил я, спускаясь вниз в утреннем тумане и путаясь в густой траве. — Никчемный болтун и лентяй. Я знаю его с 40 лет и еще никогда не видел, чтобы он занимался нормальным делом. — А хозяин? — Я знал, как его зовут, но сейчас не могу вспомнить. Я бы охотно с ним встретился, чтобы сказать ему, что Гарри ни разу не уплатил земельный налог. Где-то впереди шумело колесо ветрогенератора. Через несколько шагов из тумана показались очертания зданий. Шериф Бастер повел нас к жилому дому. 4 полицейских рассредоточились вокруг здания. Фил, шериф и я остались вместе. Мы прошли по утоптанной дорожке к двери. Обитатели, казалось, еще спали. Фил медленно нажал на ручку, но замок был заперт. Звонка не было. Я вынул из кобуры Смит энд Вессон и постучал рукояткой по тяжелой дубовой двери. Прошло 2 минуты, потом послышались шаркающие шаги. «Кто там?» «Полиция!» — крикнул лейтенант. «Откройте!» «Это Гарри!» — прошептал шериф. «Минуту! Я принесу ключ!» Лейт удалился. Мы подождали еще 2 минуты, но ничего не произошло. Лейт, очевидно, передумал. Я вдоль стены подобрался к окну, поднял с земли камень и швырнул его в стекло. Звон стекла слился с очередью из пистолета-пулемета. Я присел под окном, плотно прижавшись к стене, слыша, как надо мной кто-то стволом пистолета-пулемета выбивал из рамы стекла, потом осторожно отполз в сторону,